Жизнь и служение апостола Павла. Дорогие радиослушатели, продолжим наше изучение жизни и служения апостола Павла. Мы уже заметили, что он в сопровождении силы начал свое второе миссионерское путешествие примерно в 51 году нашей эры. На это служение ему была дана рекомендация от церкви города Антиохии в Сирии. По дороге в северную часть Сирии он со своим сотрудником посещал церкви. Затем они отправились на запад в Киликию, в провинцию, где родился Павел. Краткое посещение, несомненно, было сделано Тарсу, месту его рождения, до того, как оба миссионера-благовестника отправились в места Малой Азии, где Павел уже раньше трудился. В те дни продвижение с места на место было очень медленным и часто очень затруднительным. Но это не останавливало служителей Божиих. При одном случае апостол Павел писал: «Ибо если я благовествую, то ничем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую». Когда Павел со своими сотрудниками силой прибыл в Листру, в город, где Павел уже раньше видел сверхъестественную силу Божию исцеления хромого, он радушно был принят основанной там церковью. Духовный плод его ранней работы доставил Павлу много радости. Еще один молодой ученик стал соработником и спутником Павла. Его имя Тимофей. Два послания Павла, написанные Тимофею, который годами позже принял на себя большую ответственность в деле Божьем. Тимофей. В связи с этим, кажется, необходимо обратить особое внимание на этого молодого человека, который был замечательным верным сотрудником и в распространении Евангелия. Неоспоримо, он был Богом избранным сосудом на это дело. Святой Дух приготовил Тимофея на это служение. Обращая внимание на его происхождение, мы замечаем, что его мать была еврейкой, а отец — греком. Некто предположил: в такой семье почти не было гармонии со строгими правилами раннего иудаизма. Поэтому в самой Палестине такие случаи были крайне редки. Но среди евреев, находящихся в рассеянии, особенно в римских провинциях, где только немногие из них могли достичь высокого положения, дело обстояло иначе. Смешанные браки в таких условиях, несомненно, были частыми. Мы вправе предполагать, что муж был новообращенным прозелитом в иудаизм. Но несмотря на то, что отец Тимофея был прозелитом, важно заметить, что Тимофей не был обрезан. Обратите внимание на 3 стих 16 главы Деяния апостолов. Его пожелал Павел взять с собою, и, взяв, обрезал его ради иудеев, находящихся в тех местах, ибо все знали об отце его, что он был елен. Священное Писание не повествует нам о том, был ли отец Тимофея жив в то время, когда Павел посетил Листру. Духовное влияние на Тимофея оказала его мать Евника, которая особенно упомянута наряду с бабушкой Лаидой. Эти женщины уже с детства назидали Тимофея в Писаниях Ветхого Завета, а об отце ничего не упомянуто. Младенец Тимофей не был обрезан по иудейскому закону. Иоанн Креститель, предтеча Господа Иисуса Христа, был обрезан в восьмой день, об этом написано в первой главе Евангелия от Луки. Иосиф и Мария, мать Господа Иисуса, тоже взяли младенца в храм для того, чтобы обрезать. Поэтому некоторые предполагают, что Евника была вдовой, и вся ответственность воспитания молодого Тимофея была возложена на нее и на ее мать Лаиду. Евреи той местности вне зависимости от оппозиции, которую они оказывали Павлу и его служению, все же вполне сознавали его предыдущее положение как ревностного фарисея, соблюдающего все постановления закона. Тимофей, с другой стороны, несмотря на уважение со стороны еврейского общества, все же оставался чужим для евреев, так как не был обрезан. Павел, который позднее так решительно противостоял евреям в том, чтобы верующие язычники тоже исполняли обрезание, в данный период своего служения даже был готов просить Тимофея обрезаться. Павел был готов для всех сделаться всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторые. Павел чувствовал, что тот факт, что он имеет необрезанного спутника, несомненно, будет препятствовать прогрессу и поставить работу в неловкое положение. Позднее апостол Павел мог написать, что «обрезание – ничто, и необрезание – ничто, но все в соблюдении заповедей Божьих». В послании к Галатам апостол Павел пишет: «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезанное, ни необрезанное, но вера, действующая любовью». Но в этом основном случае Павел просит Тимофея исполнить обряд обрезания. Разве он мог поступить иначе, если учесть присущую ему осмотрительность и предосторожность? Если бы Тимофей не совершил обрезание, то разразилась бы буря, препятствующая дальнейшему успеху. Дальнейшее обсуждение этой темы может привести к мысли, что поведение апостола Павла в вопросе обрезания Тимофея несовместимо с его принципами и его поступком в Иерусалиме, когда он не соглашался с тем, что Тит, который был греком, должен обрезаться. Об этом упомянуто в послании к Галатам в 3 стихе 2 главы. Эти два случая не одинаковы. В случае с Титом была сделана попытка учредить обрезание как необходимость для получения спасения. А в случае Тимофея оно было добровольным поступком. Те, которые настаивали на обрезании Тита, были иудействующие, желающие бросить вызов растущей церкви, которая в то время в своем большинстве состояла из язычников. Они также противостояли пресвитерам Иерусалимской церкви, которые дали язычникам свободу. Они были христиане, которые намеревались обременить Евангелие ярмом закона. Им надо было противостоять. Но обрезание Тимофея дало ему свободу обращаться к евреям в их собственных синагогах, а также и в других местах, с целью проповедования Евангелия для их спасения. В Священном Писании автор Деяний святых апостолов ясно пишет под руководством Духа Святого: «Проходя же по городам, они предавали верным соблюдать определения, постановленные апостолами и пресвитерами в Иерусалиме». Из этого утверждения ясно видно, что во время своего второго миссионерского путешествия апостол Павел имел при себе особое постановление пресвитеров относительно обрезания. Ясно утверждалось, что языческие христиане освобождены от обязанностей исполнения Моисеева закона. Павел, утверждавший, что имеет личное откровение от Бога относительно проповедованного им Евангелия, все же широко применял постановление пресвитеров в Иерусалиме относительно свободы язычников от закона. Таким образом, апостол Павел старался быть свободным от осуждений, проповедовал ли он евреям или язычникам. Христианская церковь в наше время не подвергается тем сильным аргументам, которые подвергали в те дни апостола Павла. Но нам необходимо видеть проблемы, с которыми не только апостолы, но и другие сталкивались на пути проповедования славного Евангелия о спасении по средствам пролитой крови нашего Господа. После посещения Дерби, Листры, а также Иконии, Павел и Сила решили достичь проповедью Слова Божия новые места и города. Направляясь на запад, Павел со своими спутниками скоро пересечет рубеж и вступит на территорию Азии, затем они спустятся в долину в направлении большого города Ефеса или же какого-либо другого города той области. Но руководимые Святым Духом они были направлены в другое место. Они отправились на север, но после того, как они пришли в Мессию и предприняли идти в Вифинию, которая граничит с Черным морем, Дух не допустил их. Поэтому они повернули на запад и отправились в Троас. Многое еще должно было случиться в жизни апостола Павла, в путешествиях из Иконии, Антиохии, а также и во время его пребывания в Фригии и Памфилии. Он задержался в путешествии по причине болезни. Аминь.